Глава 70. Мусорный бак нашел то, что хотел. Он продвигался по коридору глубоко под землей, такому же темному, как горная шахта. Левой рукой держал фонарь, в правой оружие, потому что здесь было жутковато. Он ехал на электрокаре, который практически бесшумно катил по широкому коридору. Тишину нарушало лишь тихое, на пределе слышимости, гудение. За водительским сиденьем электрокара начинался большой грузовой отсек. В нем лежала атомная боеголовка. Тяжелая. Мусорник не знал, сколько она весит в действительности, потому что руками ему не удавалось даже сдвинуть ее. Длинную и цилиндрическую. Холодную на ощупь. И когда он проводил ладонью по изгибающейся поверхности, ему с трудом верилось, что такой холодный мертвый кусок металла мог дать столько тепла. Боеголовку он нашел в 4 утра, вернулся в гараж и взял цепной подъемник, спустил его вниз и закрепил цепи на боеголовке. 90 минут спустя она уже лежала в грузовом отсеке носом кверху. Там же был выбит номер. A-16-14-10-USAF. Литые резиновые шины электрокара заметно просели под тяжестью боеголовки. Он приближался к концу тоннеля. Впереди был грузовой лифт с приглашающей открытой дверью. Размеров лифта хватало, чтобы вместить электрокар, но электричество, разумеется, отсутствовало. Мусорник спустился вниз по лестнице. Цепной подъемник весил сущие пустяки в сравнении с боеголовкой, каких-то 150 фунтов. И все-таки он затратил немало усилий, чтобы спустить его на 5 этажей. Как же ему поднять на эти этажи боеголовку? «Приводная лебедка», — прошептал разум. Сидя на водительском кресле, посвечивая фонарем в разные стороны, мусорник согласно кивнул. «Конечно. Вот правильный ответ. Затащить боеголовку наверх, установить лебедку наверху и тянуть, если придется, один лестничный пролет за другим. Но где он возьмет 500-футовую цепь?» «Что ж, пожалуй, нигде. Однако он мог сварить отдельные куски цепи. А выдержат ли сварные швы? Трудно сказать. И даже если выдержит, что делать с поворотами лестничных маршей?» Он наклонился и в молчаливой темноте ласково провел рукой по гладкой, смертоносной поверхности боеголовки. «Любовь найдет способ». Оставив боеголовку в грузовом отсеке электрокара, он начал подниматься по лестнице, чтобы посмотреть, что отыщется наверху. На такой базе могло быть что угодно, и он не сомневался, что найдет все необходимое. Миновав два пролета, он остановился, чтобы перевести дух. Внезапно в голове сверкнула мысль. «Я облучаюсь». Они экранировали радиоактивные материалы, экранировали свинцом. Но в фильмах, которые он видел по телеку, люди, работавшие с такими материалами, всегда носили защитные костюмы и имели при себе пленочные дозиметры, которые меняли цвет в зависимости от полученной дозы облучения, потому что радиация была беззвучна, и ты не мог ее увидеть, она просто проникала в твою плоть и кости. Ты даже не знал, что болен, пока не начинал блевать и терять волосы и бегать в сортир каждые несколько минут. Все это ждало и его. Мусорник осознал, что ему без разницы. Он собирался поднять эту боеголовку наверх. Еще не знал, как, но собирался. А потом каким-то образом привести в Вегас, чтобы загладить вину за содеянное в Индиан Спрингсе. И если ему суждено умереть, заглаживая свою вину, ну что ж, он согласен умереть. «Моя жизнь принадлежит тебе», — прошептал он в темноте и продолжил подъем.